уже не боюсь никаких обещаний, не различая слов. Я разучился слышать и видеть, горло мое зажигает тебя. Оставь мою душу, она не додела и больше не для тебя. Я исчезаю, я падаю с неба, серую пасть бесконечного дна. Я исчезаю. Я исчезаю. Кто же тебе скажет, кто верит тебе? Кто же тебе поверит тебе?